Лень как национальный симптом и комплекс. Что скажете о распространенном мнении, будто бы лень есть специфическая национальная черта русского человека? Довольно убогий миф, предрассудок. Но ведь не бывает дыма без огня. Образ Ивана-дурака, лежащего на печи, Ильи Муромца, 30 лет и 3 года на печи пролежавшего. А зато потом, как богатыря понесло. Мне кажется, ближе к истине наблюдение, высказанное европейцами пару веков назад. Русские медленно запрягают, но быстро ездят. Большая инерция, но и большая сила движения и развития. Континентальный размах. Ложное же и вредное представление о русских как о народе лентяи, пожалуй, более всех присуще самим русским. Хлебом нас не корми, дай себя покритиковать. Только чур сами, а других критики не любим. А кто любит критику от других? Что до лени в национальном масштабе, то это такой же общий симптом разных социально-духовных болезней, как рвота, тошнота, симптом болезни телесной. Стоит почитать литературу и публицистику любого народа, чтобы убедиться во всякий благонамеренный просвещенный критик нации внутри нации, будь это англичанин, француз, немец, китаец, американец, европеец или современный, обрушивает свои разящие стрелы прежде и более всего на лень, считая ее чертой, присущей своему народу, именно своему народу, и главной причиной чуть ли не всех его бед. Гёте, например, в одном из писем писал: «Мы, германцы, народ лентяев, каких свет не видывал. У нас будет протекать крыша над головой и проваливаться пол под ногами, а мы будем сидеть, дуть пиво, болтать, распевать песни, при этом жалуясь на свою разнесчастную жизнь, и никто пальцем не пошевелит, чтобы изменить эту жизнь». А вот Вольтер тоже в письме о своих соотечественниках-французах: «Настоящий француз, поверьте мне, никогда не будет работать как следует, хотя может с успехом делать вид, будто вовсю работает. Другое дело поесть, выпить, подраться, поволочиться, посплетничать. Француз убежденно ленив во всем, кроме ублажения собственной утробы, да и в этом занятии старается рассчитывать все так, чтобы не сделать ни одного лишнего движения». Как узнаваемо, только странно, что вместо нас речь о них. Неужели даже китайцы и японцы считают себя ленивыми? И не без оснований, что удивительно. Я учился в мединституте с 4 китайцами, из которых 3 были балбесами и шалопами, то есть нормальными студентами. И только одна милая девушка по имени Яо Пайпай, в которую я нежно влюблен, воплощала китайскую национальную, как мы полагаем, черту трудолюбия. Приглядевшись к Яо внимательно, я убедился, что и она не трудоголик отнюдь, а просто организованнее и четче в мышлении, чем остальные ее сокровники, просто умнее. И японца одного знал, лентяя отменного, работавшего в редакции международного журнала. Осклабясь, он сказал мне однажды: «Наса япоса такая за лентяса, как васа, но улыбается». А наша лентяса не улыбается, это разница, возможно, решающая с точки зрения экономики. Что же выходит, количество лени на души населения во всех странах и нациях одинаково? Похоже на то. Основные различия не в количестве, а в распределении, в идеолого-философских обоснованиях, в стилях и физиономиях лени. Улыбается или нет, болтливая или сонная. Хамская или не слишком? Недавно я отдыхал в Испании и с удовлетворением отметил, что есть в мире народ, превосходящий мой родной русский по части помойного безобразия на улицах, по уровню бардачности на транспорте и в общественных учреждениях, по ненавязчивости сервиса. Пофигизм и необязательность испанцев, по-моему, не имеют себе равных в мире. Вы еще не бывали в Зимбабве. Зато много раз бывал в моей любимой антисанитарной Индии. Там огромная масса людей беспредельно ленивы, религиозно ленивы. Может быть, вернее назвать это созерцательной пассивностью, ставшей массовой философией. Столько веков замкнутого кастового общества. В таких обществах людям некуда жить. И незачем напрягаться. В нашей истории и сегодняшней жизни есть тому созвучность. Русский народ тоже долго задыхался в сословных тисках, которые революция сперва взорвала, а потом в новом качестве законсервировала. Одни колхозы чего стоили. Удушье сказывается до ныне. Народ для опиума или душа как двигатель внутреннего сгорания. Well, ваша интернет-рассылка о лени есть опиум для народа. Вы напрямую учите своих читателей быть ленивыми. Но важнейшие грани этой темы, похоже, не видите. Лень, к счастью, никогда не была психологической категорией. И, надеюсь, никогда ею не станет. Лень – индикатор социального здравого смысла, присущего или неприсущего надо действия, против которых она направлена. Из писем ваших читателей отчетливо видно, что все они существа по-настоящему социальные, и неверно искать ту руку, которая вытащит их за шкирку из лени внутри себя. А зачем? Вот вопрос, который скользит во всех письмах, и задается он не себе, а обществу. Задается не только у нас, но во всем мире. И дело не в экономических формациях, а в господствующей морали, с которой у этих людей очевидный конфликт. У не написавших вам ни лентяев ответ на вопрос «Зачем?» всегда готов. Для себя. Тому же, кто рискнул подумать чуть дальше и спросить, а для кого еще, кроме себя, современная мораль все чаще отвечает молчанием. И все же стоит спросить, а для кого еще я вкалываю, кроме себя? Если мы поискали внутри себя, ничего не нашли, то почему бы не посмотреть снаружи? Каким бы ни было непопулярным слово сегодня общество, все же общее благо продолжает оставаться существенным мотивом для многих людей. Я бы даже высказал уверенное убеждение, что в человеке где-то очень глубоко заложен инстинкт общего дела, и именно он позволил выжить роду Homo sapiens. Но в наше время для этого самого человеческого из инстинктов не находится не только применение, но даже подходящего приличного слова. К чему это я? Все хорошо в меру. С индивидуализмом уже, похоже, пересол. С уважением, Илья. Илья, рад приветствовать почти единомышленника. Если ты не за себя, то кто же за тебя? Но если ты только за себя, то зачем ты? В этом мы сходимся. И любовь к общественному благу для вашего покорного слуги тоже не пустые слова. А вот в чем я с вами не соглашусь? Лень никогда не была психологической категорией и, надеюсь, никогда не станет. Лень не категория. Лень – конкретное состояние тела и психики. Состояние души, духа, как отдельно взятого человека, так и общности любого масштаба. Человечество включительно. Постоянно переменная составляющая нашего бытия, как, скажем, погода. Исключить лень из сферы психологии? Тогда и любовь исключим, и агрессию. Сводить лень к роли индикатора социального здравого смысла никак нельзя. Хотя таким индикатором она может быть. Говоря точнее, индикатором отсутствия смысла. Стоит все-таки отличать понятие политической и социальной пассивности. апатии общества или его слоев, от пассивности и апатии индивидуально-личностного уровня, от лени как таковой. Из письма. Неверно искать руку, которая вытащит их за шкирку из лени внутри себя. Ответ. Почему же неверно? А где же ее искать, эту руку? В мотивировках, поставляемых кем-то извне? Мы это уже проходили. Да, можно сподвигнуть людей на деятельность, стимулируя пряником или кнутом, опиумом, той выделки или иной, социалистической или капиталистической, коммунистической или фашистской, мусульманской или христианской. Война, голод, религиозные исступления, утопии, социальной справедливости, всевозможные наркотики. Работает все. Но, во-первых, у всех общественных движений всегда остается в пассиве изрядная масса неразбуженных, незадействованных, неохваченных, как выражали наши коммунистические активники. До толщи лени народной никакие опиумы не добираются. И слава Богу! Во-вторых, история показывает, все возбужденные состояния общества неизбежно по закону маятника сменяются раньше или позже периодами долгой глухой пассивности, застоя, социальной лени. Она же духовная спячка, если не деградация. Да, настоящее зачем? Противостоящие вечной стихии лени, апатии, энтропии, хаоса, разрушений, не может не выводить человека вовне, за предел его убогого конечного существования. Но руки извне должны навстречу протягиваться целых две изнутри. Душа – двигатель внутреннего сгорания. Падение вверх. ВЛ. Бывает ли у вас ощущение достижения своего потолка? Что с этим ощущением делать? Я в этом ощущении прихожу со службы, смотрю на детеныша, встречаю с работы мужа, сажусь перед компьютером, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть свои писания. А на выходе пусто. Просто потолок во всем. И все мои психологические штуки почему-то не действуют. И есть ли какие-то критерии, как узнать, что ты дальше не должен, не можешь, не смеешь, не готов сделать? Светлана, психолог. Спасибо, Светлана. По сути, это вопрос с одной стороны о лени, с другой стороны о смысле всего. Ощущение своего потолка. Ну, конечно, чуть ли не постоянное. Только я знаю, что оно врет, потому что за потолком-то небо. А что с этим ощущением делать? На улицу вытащить вместе с собой. А лучше в поле, в лес, в горы, в море. Можно и выйти из своего «я» в другое, что и приходится, принимая людей, отвечая на письма. Еще есть молитва в запасе. Предпочитаю не в церкви, а на природе, в храме искусств божественных. Тут быстро вспоминаю, что ощущение потолка следует отличать от душевной усталости, запыленности бытием. Как узнать, что ты дальше не должен, не можешь, не смеешь, не готов делать? Я бы в этом ряду все слова отличал друг от дружки, а не склеивал в кучу. Не смеешь, поставил бы на первое место. Не смеешь ведь то, что можешь и готов, но. Не смеешь, не набрал духа. Прыжком, наскоком, с разбегом или постепенными нащупами, пробами такие препятствия обычно берутся. Потом, не готов. Данность, но изменяемая. Неразвернутый потенциал. К чему не готов? Кто, если собственное разумение не сработает, ткнет сама жизнь? и правильнее для развития полагать себя более готовым к чему угодно, чем есть. Никогда не бойся делать то, что не умеешь, иначе ничему не научишься. Сказал я себе однажды и старательно следую этому правилу, за исключением случаев, когда дело касается жизни и здоровья других. А не можешь? Вот только тут он потолок. Ну да, есть и предел. Только озадачиваться им смысла нет никакого, как собственным рождением и смертью. За тебя побеспокоятся, обеспечат. Есть на свете животные беспозвоночные. И ничего существует, а ты себя беспотолочным считай. Так-то оно веселей. Да вдруг над собой взлетишь. Вдохновение – это падение вверх со скоростью смерти. Вся жизнь сжимается в точку. Скорость плотнит пространство, и смерть разжимается, чтобы все твои кривизны дали свет. Ты узнаешь меня на последней строке, мой таинственный друг. Все притрутся, приладятся как-то, зацепятся звуком за звук. Только это останется непристроенной, просто так, ее принесет сквозняк. Слышишь, друг, соловей на концерте, и невидим, и весь наяву. Я сегодня со скоростью смерти лишний раз для тебя оживу.